Издательство «Эксмо». Вадим Панов. Непревзойденные. Демоны второго города. Читает Мария Кораблева. Этот мир находится так далеко, что до него невозможно добраться. Дорогу в него легко позабыть, и тогда самоцветный ключ обратиться в заурядное украшение. Этот мир находится так близко, что к нему можно прикоснуться рукой. И часто мы, сами того не замечая, проходим через него. Дотрагиваемся до настоящего, живого волшебства и улыбаемся, потому что нам становится тепло и радостно. Потому что этот мир — прелесть. Книга «Фей». Пролог, в котором ловкий вор пробирается в цитадель разума, но ничем хорошим для него это не заканчивается. Ночные города похожи друг на друга, как близнецы. Все города. И далекие, и северные, с высокими каменными башнями, шпили которых даже летом серебрит иней, и южные, теплые, легкие и воздушные, словно нарисованные тушью на рисовой бумаге. И те города, что строят на воде, возводя дома на сваях, и те, что лепятся на вырубленных в горах террасах. Города-мегаполисы, по которым проложены железнодорожные пути, и совсем малютки, способные уместиться в парке королевского дворца. Все они похожи друг на друга по ночам. Когда тьма поглощает мир, и окна глаза закрываются от усталости. Когда редкие фонари скорее подмигивают горожанам, чем освещают улицы, когда вчерашний день начинает казаться сном, когда растворяется во тьме последний прохожий, ночные города превращаются в близнецов. Они засыпают, набираясь сил перед новым днем, а по их спокойным улицам осторожно пробираются те, чьи помыслы столь же темны, как наступившая ночь. Те, чьи дела не терпят дневного света. Уснувшие города привлекают воров. И один из них, умелый и весьма необычный, ловко поднимался сейчас по отвесной стене цитадели разума. Неприступная крепость второго города целиком занимала большой остров, омываемый водами широкой Каиллы, важно текущей к далекому Хладному морю. Высокие стены цитадели поднимались точно по береговому контуру острова, и подобраться к ним можно было только на лодке или вплавь. Так и поступил нынешний воришка. Он вошел в воду выше по течению и просто-напросто доплыл до острова, причем настолько незаметно и тихо, что не побеспокоил стражу. Подплыв к стене, вор уцепился за мокрые камни, подтянулся, выбрался из воды и оказался необычайно крупной белкой, к спине которой был надежно притянут непромокаемый рюкзак. Таких преступников второй город еще не знал. Белка прислушалась, затаившись среди камней, убедилась, что единственным звуком, нарушающим ночную тишину, остается плеск воды, а значит, ее появление осталось незамеченным, чуть передохнула, а затем с необычайным проворством полезла по стене, мастерски используя малейшие выступы, неровности, щели между камнями и все, что способно помочь ночному скалолазу в незаконном деле. Импровизированные ступеньки располагались не одна за другой, поэтому путь белки пролегал не прямо вверх, а зигзагами, то вправо, то влево, но помешать подъему это обстоятельство не могло. И белка уверенно, ни на секунду не останавливаясь, приближалась к вершине стены. Вскоре она оказалась среди зубцов, спрятавшись в их тени от тусклого света фонарей. Вновь прислушалась, вновь убедилась, что ее никто не заметил. Лихо, но при этом бесшумно, пробежала по боевому ходу, добралась до двухэтажного амбара, который почти вплотную прилегал к стене, тенью спрыгнула на него и по крышам внутренних строений цитадели направилась к высоченной ректорской башне. Боевой ход. Защищенная дорожка на вершине крепостной стены. Действия воровки казались невероятно дерзкими, ведь она, почти не скрываясь, двигалась по тщательно охраняемой крепости, но при этом, на удивление, успешными. Белку никто не видел, и ее план должен был увенчаться успехом, но всякому везению рано или поздно приходит конец. И в том, что случилось дальше, не было вины пушистой воровки. Она не ошиблась. Она просто не знала, что цитадель разума охраняют не только солдаты академического контроля. Белка проскользнула мимо очередной печной трубы, одной из тех, что толстыми пальцами торчали из черепичных крыш. Сделала пару шагов, но замерла. Остановилась и обернулась, почувствовав на себе внимательный взгляд. И вздрогнула, разглядев на трубе крыло цапа. Полночный гад сидел настолько неподвижно, что сначала белка приняла его за украшение, но теперь крыло цап распахнул белесые глаза и злобно уставился на воровку. И белке стало тревожно. Она не боялась гадов, знала, как с ними обращаться. Однако взгляд крыла цапа заставил ее встревожиться, потому что то был взгляд сторожевой собаки, а не безмозглой твари, каковыми жители прелести обычно почитали крыла цапов, летучих мышей и вопилок. «Чего смотришь?» — тихо спросила белка. Вместо ответа крылоцап взмахнул крыльями, взмыл в ночное небо и запищал, а задравшая голову воровка увидела, что со всех окрестных крыш, из дымоходов и вентиляционных труб, из отдушин, с чердаков и мансард вылетают полночные гады и не разлетаются на ночную охоту, как это у них принято, а собираются в стаю и кружатся прямо над изумленной белкой. «Проклятье!» — прошептала она. «Полночные гады выбрались из укрытия из-за меня», — догадалась воровка. «Через несколько секунд они атакуют, и нужно быстро делать выбор — продолжить путь по крышам или соскользнуть вниз, на кривые улочки цитадели, где полным-полно укромных уголков и секретных коридоров, в которых можно спрятаться от крылатых гадов. На узких улочках белка точно могла спастись, но совсем рядом маячила ректорская башня, цель ночного визита в крепость, и ее вид заставил воровку рискнуть». Белка стремительно бросилась вперед, надеясь, что скорость позволит ей опередить преследователей и запрыгнуть в одно из окон башни. И ей почти удалось задуманное. Воровка успела добежать до края крыши, оттолкнуться, взмыть в воздух по направлению к спасительному окну, и уже в полете в нее вцепился самый большой крылоцап стаи. Вцепился и дернул за рюкзак с такой силой, что белка взмыла сначала вверх, к темному небу, а затем, поскольку скорость у нее была огромной, описала дугу и плюхнулась на ту самую крышу, с которой только что прыгнула. Опа! Но не просто плюхнулась. Падая, белка обратилась. и вместо крупного цепкого зверька на грубую черепицу, ловко перевернувшись в воздухе, приземлилась ладная девушка в аккуратно подогнанной темной одежде. Облегающие брюки, мягкие сапожки, черная куртка с капюшоном, маска на лице, перчатки. Облачение доказывало, что девушка — опытная воровка. Наверное, даже удачливая, но сейчас у нее возникли серьезные проблемы. Оглушительный писк полночных тварей наконец-то привлек внимание охраны. На ближайшей сторожевой башне показались факелы, а выскочившие на боевой ход контролеры наперебой заголосили: «Кто там? Кто здесь? В крепости нарушитель! Смотрите на стенах! На крыше смотрите!» В цитадели поднялась тревога. Вспыхнули фонари, и факелы, освещая узкие улицы, забегали, брецая оружием, сторожа, залаяли собаки, и скоро, очень-очень скоро контролеры вылезут на крышу и схватят воровку. Но у белки-оборотни еще оставался шанс. Маленький, призрачный шанс спастись, ведь спасительное окно ректорской башни маячило совсем рядом. Девушке нужно было снова разбежаться и прыгнуть. Контролеры находились далеко и не сумели бы ей помешать, а потом не смогли бы отыскать ее, потому что воровка отлично знала, где можно спрятаться внутри башни. Она отбежала от края крыши, резко развернулась, с ускорением рванула обратно, не видя ничего, кроме черного проема окна, сильно оттолкнулась, прыгнула. Но добраться до башни не получилось, потому что в момент прыжка полночные гады спикировали на нее всей стаей. Крылоцапы, вопилки, летучие мыши запищали, завопили, заверещали, вцепились зубами и когтями, захлопали крыльями, сбили воровку в полете, опрокинули на камни мостовой и накрыли огромной злобной кучей.